никакой нескромный взгляд проникнуть не мог. Брошь со стразами радикально уменьшала вырез одежды в желаемом месте. Может быть, она и выловила бы мужа, не будь она так стыдлива. Она не раз говорила себе это, но тут же и утешалась, вспомнив, что невозможно достичь счастья, если насиловать свою натуру. Она постоянно находилась в обществе мужчин, и это было для нее источником легкого безопасного возбуждения, от которого она не ожидала ничего определенного, но которое было ей необходимо, как наркотик. Она любила атмосферу парикмахерского салона, эту смесь приторных ароматов косметики с едким запахом остывшего сигарного пепла. Ей нравились вертикальные взлеты зеркал над одинаковыми раковинами, розовые головы клиентов на белых цоколях пеньюаров, выстроившиеся в ряд, как колбасы в лавке, беготня мальчишек-подручных, пришептывание душевых кранов. Вся эта гигиеническая и коммерческая суета, сопровождаемая телефонными звонками и хлопаньем входной двери, открывавшейся на широкий проспект, по которому с грохотом катили автобусы. По вечерам, возвращаясь в свою комнату на бульваре Гувен-Сарсир, она чувствовала себя усталой и чуточку пьяной. В ее воспоминаниях ее навязчиво сопровождали все те господа, которых она видела в этот день. И преследовали ее не их лица, а их руки. Мягкие и влажные, или сухие и костлявые, или в извивах голубых вен, или в крапинах коричневых пятен, или с фалангами, покрытыми волосами. Она могла бы каждой из них дать имя. Отсеченные по запястье, они покачивались в пространстве, подобно медузам. Некоторые преследовали ее даже во сне. Но утром, когда она вставала с постели, в голове ее уже вновь было ясно. Как-то в мае, это было в субботу, отдыхая между двумя приемами, она увидела входящего в их парикмахерский салон низенького, коротконогого, пузатого человечка с круглым, бледным, лощеным лицом и челкой седых волос. Черный костюм, жесткий воротничок, галстук цвета бордо и заколка с жемчужиной усиливали впечатление уравновешенности и доброжелательности, которое производило его лицо. «Большой чин», — определила Жанетта. Во всяком случае, она была уверена, что в «Короле Георге» он появился впервые. Приветливым голосом он попросил сделать ему прическу и маникюр. Мсье Шарль, который как раз был свободен, пригласил клиента сесть в его кресло у окна. И Жанетта по знаку мадам Артур поспешила туда, неся в маленькой корзинке свой инструментарий. Взяв руку незнакомца, она удивилась. Рука была горячей, как у лихорадочного больного. Его пальцы были словно взяты от другого тела. Они были худые, узловатые, с длинными загибавшимися на концах ногтями. «Как подстричь?» — спросила она. «Очень коротко», — сказал он, — «как можно короче». Она с первого взгляда поняла, что с этими ногтями придется помучиться. Но она верила в свой талант и в качество своего инструмента и атаковала щипчиками ноготь большого пальца. К ее великому изумлению, от стальных челюстей щипчиков на ногте не осталось даже зарубок. Она попробовала еще раз. Напрасные усилия. «Да», — сказал посетитель, — «они очень твердые». «О, это ничего», — пробормотала она, — «с этим мы справимся. Нужно только немного терпения». Первые щипчики сломались, вторые затупились. Наконец, третьими, с десятой попытки, удалось обкусать края роговой ткани. Мсье Шарль давно уже закончил стрижку, а Жанетта, сутуля спину, все еще боролась с этими ногтями. Чтобы не задерживать парикмахера, к которому уже явился постоянный клиент, Жанетта вместе с незнакомцем.